Деньги за украденную собаку. К 12 часам начали подтягиваться посетители. Кажется, за несколько дней мы успели приобрести в округе репутацию приличного местечка. Шеф занимался стряпнёй и при этом постоянно выглядывал в зал. Он с нетерпением ждал человека по имени Нана, но тот не появлялся. Лицо шефа становилось все тревожнее и тревожнее. Закончилось обеденное время, было уже 3 часа дня. После окончания ланч-тайма поток посетителей почти прервался. «Может, позвонить?» — обратился к Аджесси брат. «Нет, подождем еще немного, не нужно торопить». Шеф, не в силах скрыть обеспокоенность, вытянул руки ладонями вниз, как бы призывая самого себя успокоиться. «Не знаю, что это за человек, но выглядит все очень странно. Я бы на его месте прибежал с восходом солнца. Можно подумать, что 3 миллиона — цена бродячей собаки, и просто так на дороге валяются. Я как-то продал собаку, поэтому хорошо знаю. Когда мне было 15, я украл соседское злобное чудовище и продал торговцам. Какими же они оказались скупыми, дали мне, может сказать, копейки. Я тогда впервые узнал, что цена за собак такая мизерная». Я чуть не завопил во весь голос, пока брат рассказывал эту историю. Если бы Аджасси не удержал меня за руку, я бы кинулся на него и свернул ему шею. Я вспомнил собаку, которая с невозмутимым видом мужественно противостояла метели. Узнала ли она перед смертью человека, укравшего ее и отдавшего торговцам? Наверняка узнала, потому что видела его каждый день, утром и вечером. Из глубин души вихрем поднялось незнакомое чувство, пронзительнее, чем грусть, но тягостнее, чем боль. Меня слишком душили эмоции и слезы. «Скотина!» Я пронизал брата ненавидящим взглядом. В другое время он назвал бы меня придурком и покрутил пальцем у виска. Но сейчас он выглядел явно уставшим и никак не отреагировал. «Куда ты потратил деньги, вырученные за собаку?» — спросил я сквозь зубы, хотя спрашивать было бесполезно. «Я, собственно, по поводу акции». В ресторан. Именно в тот момент, когда брат шевелил губами, раздумывая над ответом, вошла высокая женщина с длинными волосами. «Вы Нана?» — быстро переключился на нее брат. «Да». В тот миг, когда женщина произнесла это слово, лицо нашего шефа настолько угрожающе исказилось, что невозможно передать словами. «Шеф, она пришла, пришла». «Поздравляю вас! Пожалуйста, присядьте вон туда, за тот столик. Мы оставили его свободным специально для вас». Брат с наигранным радушием указал на зарезервированный столик. «Ну что вы, не стоит так беспокоиться». «Очень даже стоит, ведь вы выиграли приз в 3 миллиона. Что и говорить, такие деньги на дороге не валяются, как бездомные дворняги». Я чуть не задохнулся от слепой ярости. Нана, пугливо оглядывая ресторан, осторожными шагами прошла к столику. «Минуточку!» Аджасси подбежал к женщине и грубо схватил ее за руку. «Откуда вы знаете рецепт сливочной нежности? Это невозможно! На всем белом свете рецепт блюда знают только 2 человека. Да, да, только 2. Так откуда вы знаете рецепт?» Начал он допытываться. Видимо, Нана оказалась не тем человеком, которого он так неистово ждал. «Эй, что с ним? Мы же успешно провели акцию, и чего он вдруг? Передумал вручать 3 миллиона? А нет, так не пойдет. Ведь пост об акции был выложен в моем аккаунте. И если он не сдержит обещания, то как я буду выглядеть? Черт, если эта женщина напишет правду в соцсетях, я опозорюсь, как последняя собака», — кипел от негодования брат. «Я спрашиваю, откуда вы узнали рецепт сливочной нежности?» Шеф продолжал допрашивать гостью. «А вы здешний повар?» — поинтересовалась та. «Да, я шеф-повар этого ресторана. Это я изобрел рецепт сливочной нежности». «Признавайся, как ты узнала рецепт?» — грубо допытывался шеф. Нана смерила его уничижительным взглядом. «А вы-то как научились готовить сливочную нежность? Как вы сами сказали, рецепт блюда знают всего два человека на этом свете». Теперь уже Нана накинулась на собеседника. «Я первый задал вопросы!» «Сначала вы ответьте». Глаза у обоих сверкали от ярости. «Эй!» — брат хлопнул меня по руке. «Что с ними?» Признаться, мне и самому было любопытно. «Послушай, а вдруг сливочная нежность запатентована? И кто-то из них двоих украл патент?» «Да, так оно и есть. Кто-то из них воришка. Ну и люди. Зачем же воровать чужое? Ну и подлость!» Брат цыкнул языком. «Не тебе судить. Ворам собак вообще слова не давали». «А при чем здесь собаки?» — рассердился брат. «Ты знакома с Со Джион?» — обратился шеф к Нане. «А вы в таком случае знакомы с Ли Минсоком?» — спросила Нана. «Кто ты ей? Это она тебя прислала?» «А вы какое отношение имеете к Минсоку? Я должна знать». Двое продолжали осыпать друг друга вопросами. Казалось, что ни один из них не собирается уступать. Конец затянувшейся перебранки положила Нана. Она просто повернулась и пошла к выходу, ни словом не упомянув о 3 миллионах, как будто и не собиралась их получить. А Джесси побежал до двери вслед за хладнокровно уходящей женщиной и схватил ее за руку. «Дайте мне номер, Джион!» «Не могу. Откуда я знаю, что вы за человек?» Нана равнодушно отбросила руку шефа. «Ну так передай ей, что таким образом она ничего не добьется. Передай, что Минсок ни за что не отступится. Ведь она знает об этом, раз прислала сюда тебя. Она знает, что я найду ее любыми путями, если она не придет сама», — выкрикнул он в спину уходящей Нане. Та сделала вид, что не услышала его, и ушла семенящей походкой. «Шеф, а кто из вас двоих воришка? Это подло — воровать патент на чужое изобретение!» Вместо ответа Аджаси обхватил обеими руками голову и ушел в комнату. «На сегодня торговля окончена, мы закрываемся, так что можешь идти». Я махнул брату, чтобы тот поскорее убирался. «Почему? А как же вечерние посетители?» «Ты что, не видишь, в каком он состоянии?» Я кивнул подбородком в сторону комнаты. «А моя оплата?» Брат протянул ладонь. Я выдал ему деньги, рассчитав оплату с утра до 4 дня. Он с суммой не согласился и начал горячо спорить, говоря о том, что планировал работать до вечера. А поскольку его преждевременно освободили по вине владельца, значит, мы должны компенсировать ему ущерб. Мне было лень припираться с ним и даже противно глядеть на него и встречаться взглядом. «На, подавись!» Я почти швырнул деньги на столик, находящийся перед ним. «Малой, больше так не делай! С деньгами нужно обращаться бережно!» Ван Дасу собрал купюры одну за другой. «Можно тебя спросить?» — обратился я, наблюдая за ним. «О чем угодно!» Брат, обслюнявив палец, пересчитал деньги и спрятал в карман. «Ты на что потратил деньги за украденную собаку?» «А тебе-то что?» Он поднял голову и пристально посмотрел на меня. «Просто интересно, на что ты потратил деньги, вырученные от такого плохого поступка? Ты что, шмотки купил или в клуб сходил?» «Какой еще клуб? Мне тогда всего 15 было, придурок!» «Да я и не помню уже, давно было дело. Так, гроши несчастные». Он похлопал рукой по карману с деньгами. «Грёбаный ублюдок!» Слова «гроши несчастные» больно резанули мою душу. Я прикрыл ладонью переносицу, так неистово защипало в носу. «Что? Грёбаный ублюдок? Ты что, сдурел? Думаешь, если я тебя терплю, то уже можно и берегов не видеть? Ты за своим базаром следи!» Брат занес руку над головой. Я нагнул голову в его сторону. «Ну давай, бей, бей, не стесняйся!» Мне казалось, что я перенесу любые побои, если это облегчит душу бедной собаки, погибшей 5 лет назад. Ван Дасу, который был готов вот-вот ударить меня по голове, неизвестно по какой причине, опустил руку и потер ее об полу рубашки. Брат ушел, и я закрыл за ним дверь ресторана. На улице еще было светло, но внутри повисла мертвая тишина, присущая только глубокой ночи. И меня охватило чувство полного одиночества. Я бросил взгляд за окно. Автобусная остановка и станция метро были все так же оживленны, как и утром. В это время школьники возвращаются с занятий. Они наперегонки выбегают за ворота школы и идут или домой, или в хагвоны. Примечание. Хагвон — коммерческий частный институт, академия, школа или курсы, распространенные в Южной Корее. Фактически выполняют функции дополнительного образования. Кто-то отправляется в дешевые кафешки, а кто-то в укромные места возле рынка. Дети, выбравшие закоулки, будут курить и смачно ругать учителей, которые сегодня им чем-то не угодили. В одной из таких ребячьих стаек наверняка окажется и Сучан. После перекура он пойдет в ресторан своего отца, а затем поможет ему с доставкой жареной курицы. Лица других одноклассников я помнил смутно, но вот его лицо отпечаталось в памяти. Семья Сучана открыла в нашем районе ресторан, где готовили жареную курицу, когда мы с ним были первоклашками. Я намного позже узнал, что он на год, даже почти на 2 старше меня, хоть мы оба и учились в одном классе. Не знаю, почему он пошел в школу позже других детей. Сучан делал вид, будто не замечает, как я временами катаюсь без спроса на их ресторанном мопеде для доставки. Наверняка он догадывался, что у меня нет водительских прав, но знал и о том безграничном ощущении свободы, которое я испытывал во время езды. Потому молчал. Мы с Сучаном не разговаривали ни в школе, ни на улице, но отлично понимали друг друга. Он занялся доставкой курицы около 2 месяцев назад. До этого ею занималась его мать, и причины, почему она бросила это делать, я не знал. В общем, я каким-то 6-м чувством угадывал, когда ему не хотелось работать, и именно в это время угонял мопед. Обычно, прокатившись с ветерком, я оставлял мопед в укромном закоулке, а Сучан его там находил. Мы с ним стали соучастниками преступления, связанными большой тайной. А еще начали доверять друг другу благодаря одной общей беде. Однажды я стал свидетелем того, как отец нещадно избивает Сучана прямо перед рестораном. Тяжелая и мускулистая мужская рука раздавала такие оплеухи, что худенький мальчик, не удержавшись на ногах, приземлялся то 5-й точкой, то падал ничком, ударяясь головой. Это происходило регулярно. Каждый раз, наблюдая такую картину, я думал, как было бы здорово, если бы я был суперменом. Мне хотелось схватить в охапку Сучана и подняться с ним высоко в небо. Он тоже нередко видел, как я убегаю из дома, спасаясь от побоев отца. Как и я, Сучан никогда не утешал меня. Вполне возможно, что он тоже мечтал превратиться в супермена и спасти меня. Но я не мог знать этого наверняка, ведь мы никогда не разговаривали друг с другом. Мы только переглядывались, чувствуя товарищескую солидарность. Единственное преимущество Сучана передо мной состояло в том, что у него была мать, которая иногда защищала его от побоев отца. Она оказалась такой же худой, как и Сучан. Его мать? Когда я подумал о ней, в памяти всколыхнулись смутные воспоминания. На душе стало тоскливо. Бах! Открылась комнатная дверь. Это Аджаси отправился в туалет. «Я не отступлюсь», — сообщил он, вернувшись и усаживаясь на стул. «Со Джи Йон — это имя того человека, которого вы хотели увидеть?» «Сколько дней у нас осталось?» Не дождавшись ответа, он посмотрел на бумажку на стене. «Раз, два, три, четыре», — глазами считал он кружочки. «Тогда почему Нана не дала вам ее номер телефона? Ведь они знакомы друг с другом». А Джесси, как и прежде, ничего не отвечал. «Ни за что! Ни за что не отступлюсь!» Глаза его сверкнули зловещим блеском, когда он резко сжал кулаки, словно приняв какое-то решение. Невозможно объяснить, что выражал его взгляд, но что-то в нем вызывало страх. Я впервые увидел Аджаси таким за 20 с лишним дней. Вскоре он опять скрылся в комнате. Я вытащил из кассового аппарата ящик с деньгами, который я переложил в целлофановый мешок и спрятал в укромное место на кухне возле холодильников. «Так, а продукты у нас остались?» Я открыл один из них. Его содержимое заметно убавилось с того времени, как мы впервые появились здесь. Я оглядел кухню, на которую практически не заходил, за исключением пары раз, когда жарил яичницу и мыл посуду. Она полностью принадлежала шефу и сейчас блестела чистотой. Даже посуда, оставшаяся после обеденных посетителей, была уже вымыта и аккуратными стопками стояла на кухонном столе, кроме той, что в перевернутом виде лежала на сушилке. Тряпки сверкали белизной, а раковины Аджаси начистил до блеска. Он в совершенстве владел качествами, необходимыми шеф-повару. Вкусно готовил, любил порядок. Такие педантичные люди почти никогда не допускают ошибок в общении с другими. Вот только почему-то женщина по имени Нана смотрела на него как на врага. Очевидно, что отношения у них были непростые. Интересно, какая же между ними тайна?